скоро, как она предположила, через двор к задним воротцам, торопливо проследовала служанка Марасы. Она осторожно выглянула из ворот, осмотрелась и быстро вышла на узкую улицу. По таким улочкам ходили на рынок за товарами. Они были для хозяйственных нужд. Большие хорошие улицы служили в Тупе для прогулок и шествий. Торговца там не встретишь, это каралось как преступление. Она скользила с крыши на крышу, бесшумно. Она следовала за служанкой. Девушка оглядывалась, но не догадалась посмотреть наверх. Улицы стали шире, кровли выше. Пришлось спуститься и следить уже с земли. Девушка привела ее на ту самую улицу с желтыми фонарями, где среди прочих стоял и дом Верданы. Девушка остановилась, огляделась еще раз и вошла в ворота с какими-то геральдическими знаками. Элла отыскала глазами единственного прохожего, вцепилась в него и спросила, не показывая лица, чей это дом. «Канцлер Абалы», — ответил прохожий, быстро скрылся, как только она его отпустила. Мараса доложила о ее визите хозяину. Раздражение стало сильнее. Она вплотную подошла к воротам, уже собиралась войти, как что-то кольнуло ее в спину. «Что тебе здесь нужно?» — раздался голос. Укол возымел действие, помог справиться с нарастающим раздражением. Остатки его она выместила на том, кто стоял у нее за спиной. Несчастный, которому достался сильный удар, был обычным солдатом имперской охраны. Только потом она обернулась и откинула капюшон и чуть отодвинула полу плаща, как сделала бы Вердана на постоялом дворе. Игроки тогда ее не испугались, но на солдата жест тут же возымел действие. «Простите, госпожа», — неуверенно сказал он. «Я только рассматривала знаки на воротах», — недовольным тоном сказала она. «Я что, уже не могу шагу ступить, чтобы какой-нибудь жалкий червь не ткнул меня в спину? А? Умоляю, я не знал. Я не знаю вас, час ранний, ваша одежда, госпожа. Я вижу, что вы, госпожа, думал, нищий забрел на улицу, пошел просить подаяние на праздник. Но вы, наверное, гостья, гостья. Я провожу вас куда надо. Где-то тот дом, который когда-то принадлежал Вердане из Дора», — сказала она. «Он в другом конце. Там живет господин Нинхау из Камла, дядя покойной госпожи Верданы». Она отправилась туда, куда указал солдат. Как хорошо вышло, эффектно. Теперь я знаю имя дяди. Только Бала теперь будет знать, что у его дома меня видели. По описанию узнает одежду рода и поймет, что это Вердана. А служанку выследили. Вердана сделала глупость, что пошла к Марасе. Теперь город будет знать, что Вердана вернулась. И, конечно, начнется переполох. Так ведь пойди останови эту махину. Под ее влиянием я могу натворить черт знает чего. Она сильнее, опытнее. Я не позволю, конечно, не позволю срываться на других. Я же озверела буквально. Чуть не разорвала гадалку. А сейчас хорошо сыграла, натурально. Поверил. Одежду показала. Это ошибка. Но не все разом получается, думала Эл. Теперь ей стало казаться, что обстановка и ситуация, за исключением нюансов, напоминает ей земную. Она снова стала сравнивать. Город, ухоженные домики, порядок на улицах, переулки чистые. Император, империя, дворцовые интриги, государственный переворот вкупе. Ну, чем не земная история? Ничего, что коренным образом расходилось бы с прежним ее опытом. Эл согласилась с тем, что вполне уместно было бы послать ее сюда. Чувство растерянности и бессилия понемногу таяли. Она миновала пустынную улицу, вошла уже в знакомый двор. Из дома доносились голоса. Слуги разговаривали под навесом. Но, увидев ее, все разбежались. Она сняла плащ, швырнула под навес вслед слугам, обошла вокруг двор и присела в другом конце. Обладая зрением Верданы и восприятием человека, легко было отыскать различия. Зеленоватые оттенки преобладали в окраске окружающего мира. Слух у нее был острей. Поэтому многие шорохи из разных уголков дома доносились до нее легко. Она знала, сколько человек в доме, кто где находится. Отчасти даже слышала разговоры. Она слышала, слушалась и распознавала. Двор был пуст. Все события происходили внутри. Она уже различала мужские и женские тембры голосов. За сутки она почти освоилась. То ли еще будет. Исследование – это хорошая порция азарта. Однако множество ощущений утомили ее очень быстро. Перекачанная информация и сознание не вмещала уже новый поток восприятия. Потребовалось остановиться, оценить обстановку, подумать и отдохнуть. Это была естественная в подобной ситуации манера поведения. Она поняла, что с таким арсеналом справится и без Верданы. Если вновь всплывет личность, то надо выработать стратегию обхода разговоров о смерти. Эл решила не забивать голову этим вопросом. Все равно она не будет готова к возникающим раз от раза резким ситуациям. Ничего спланировать заранее она не сможет. Но добыть информацию ей вполне под силу. В доме есть библиотека, и там наверняка найдется, что посмотреть. Она возвратилась в дом, побродила по комнатам, осмотрелась снова, изучала расположение, сравнивала с восприятиями, которые всплывали у Верданы. Никто ей не мешал и не заговаривал. Слуги сновали по дому, стараясь не попадаться ей на глаза. Так, под видом осмотра дома, она нашла помещение со стеллажами, вделанными прямо в стену. Почти копия земной библиотеки, только на вид сильно захламленной. Эл осмотрелась и увидела, что здесь можно что-нибудь усовершенствовать. «Да зачем же?» – подумала она. Хозяйка дома относилась к этой комнате как к новомодному нововведению. И скоро, скорее всего, этого ничего не будет. Надо же. Не стоит фантазировать на этот счет. Рука потянулась к стенке. Она взяла табличку из материала, очень легкого, как пробковое дерево. Осмотрела, повертела в руках, взяла другую. Знаки были вытеснены на поверхности, скорее всего, штампом. Пальцы скользили по знакам. Потом она взяла в руки связку листов, аккуратно обрезанную по краю, похожую на тетрадь. В ней были записи от руки. Несколько листочков, в прямом смысле этого слова, пустые. «Листья с дерева шу», — вспомнила она фразу Верданы, красивая тетрадь. Потом она осмотрела тяжелую каменную табличку. Знаки были грубо выдолблены в камне, напоминая китайские иероглифы. «А читать-то я не умею», — мелькнула мысль. Искать здесь информацию стало бессмысленным. Если бы кроме языка корабль научил ее читать, но она не просила его об этом. Геликс поберег ее нервы. Любая информация могла оказаться лишней. Пришлось вернуть табличку на место. «Ох, придется заниматься рискованными расспросами», — подумала она, и вышла из библиотеки, увидев Урсу. Он тоже заметил ее. «Госпожа моя, я ищу вас повсюду. Слуги видели, как вы вернулись. Что же вы ушли в одиночку, без сопровождения? С оружием рискованно ходить в праздник. Хорошо, стража еще не ходит по улицам. Вам пришлось бы расплачиваться за меч и платить пошлину. Дядя вернулся. Страстно хочет видеть вас. Комната ваша пуста, и вы неизвестно где. Он пошел отдыхать, потому что не мог от усталости ждать, когда же вы вернетесь». «Устал на празднике?» — усмехнулась она. «Он богат, может позволить себе такую усталость». «Что-то библиотека не очень ухожена», — сказала она. «Так хозяин ею не пользуется, читать он не умеет. Оставил для виду. Он сюда не заходит никогда». «Урсу, а мы могли бы побеседовать?» — спросила она. Он послушно вошел за нею следом в библиотеку. «Значит, тут редко кто бывал после моей смерти и после бабкиной?» — спросила она тихо и вкрадчиво. «А я ждал все, когда вы спросите», — так же тихо сказал Урсу. «О чем же я должна была спросить?» — она добавила в голос хитрой интонации. «Морочите меня, старого слугу. Думаете, я забыл ваше поручение?» «Которое из них?» — пространно намекнула она, не имея понятия, о чем он говорит. Лицо Урсу изменилось, и, насколько она могла понять, выражало простодушие. «Вы просили меня спрятать в доме кое-что да так, чтоб даже вы не смогли разыскать, если вернетесь. Боялись кого-то». «Да, верно», — подтвердила она. «Верни». Урсу снова затанцевал на месте. «Еще ваша прародительница соорудила этот тайник. Кроме меня никто больше не знает». Он все совершал непонятные телодвижения. «Я схожу за лампой, госпожа». Она решила, что старик хитрит. «Вот же лампа». Она показала светильник на столе. «Да это не та. Она давно не горит. Старая нужна. Еще вашей прародительнице». «Надеюсь, она не в комнате дяди?» — спросила она для поддержания разговора. «Нет, нет, я вернусь скоро». Она вышла вместе с ним, проводила взглядом, пока он не скрылся за поворотом. Тайник. Вердана велела что-то спрятать. Лучше и придумать нельзя. «Мне везет, как всегда», — мелькнула радостная мысль. Урсу уже спешил обратно, тащил увесистую двухъярусную светильню, которую Вердана видела в гостиной, на самом видном месте. Вот, Урсу торжественно внес лампу в библиотеку. «Да, у бабули был отменный вкус», — сказала она и погладила лампу, едва Урсу установил ее на некоем подобии стола с большими дырами. В одну из них он установил лампу. «Она еще работает?» — спросила она. «Она всегда работает», — гордо сказал Урсу. Я сам чищу ее и привожу в порядок. Он закрыл ставню на узком, похожем на бойницу, единственном окне. Завесил тканью дверь и стал возиться с лампой. Она тем временем подвинула себе сиденье и смотрела на манипуляцию слуги с удивлением, стараясь ничего не упустить. «Усу, лампа зажигается не здесь», — вмешалась она. «Это потому, что вы думаете, что это обычная лампа. Ваша прародительница, мудрейшая Аха Вердана, заказала ее по своим личным чертежам. И не где-нибудь, а в соседнем царстве. Не верила в наших-то мастеров. Она ее всегда держала при себе. Она говорила, что лампу стережет дух. Меня она лично обучила ею пользоваться перед самой смертью, но в тайник входить никогда не велела. Вот я и спрятал туда ваши записи, поскольку не знал более потайного места в доме. Посмотрите, нет ли слуг поблизости, госпожа. Уж не гневайтесь, что прошу. Мне нужно тут еще повернуть кое-что. Я все сделаю, иду, посторожу, а вы сами разбирайтесь». Она выглянула в коридор. Вокруг никого не было. «Готово, госпожа», — сообщил Урсу. Он с видом заговорщика что-то повернул в лампе. Яркая вспышка озарила комнату, и Урсу со страхом выскочил в коридор. «Горит, что глаза демона», — услышала она его бормотание снаружи. За вспышкой началось вращение одной части лампы, потом другой в противоположную сторону. Все быстрее и быстрее, пока свет не стал ровно заливать всю комнату. Одна часть стены за спиной Верданы плавно и бесшумно отошла в сторону. Она обернулась и остолбенела. Небольшое пространство заливал белый свет. Кроме цветных панелей, все было белым. Помещение было ничем иным, как комнатой связи. «Я не сплю», — сказала она самой себе. «Урсу, ты когда-нибудь был внутри?» «О да, госпожа, я бросил то, что вы просили, на пол. Я не знаю, что это. Мне было очень страшно». «Не ходи сюда», — приказала она. «Ни за какие блага», — ответил слуга. «Отлично». Она вошла внутрь и закрыла за собой дверь. «Поверить не могу, кто бы объяснил». Она осмотрелась. Она знала, как пользоваться подобным сооружением, ничем иным, как комнатой связи. На полу валялись три одинаковые желтые тетради, похожие на записи из библиотеки. Она подняла одну, другую, третью, повертела в руках, сложила в стопку. Только потом стала перелистывать одну из тетрадок. Неизвестные ей знаки. Точный, четкий почерк. Написано рукой. А вот пометки на полях. Язык земли. Да быть того не может. Она перебирала страницу за страницей. Пометок становилось больше. Потом появились целые записи. И целый лист. Она пролистала следующую тетрадь. Та была почти без пометок. Ну а третья наполовину написана на знакомом ей языке. «Разрази меня гром, если это не записи Ахши», сказала она вслух. «Капитан, да вам везет, как дурачку из сказки. Дневники Ахши! Господи, как тут говорят, да благословенны будут местные боги! Ха-ха, да!» Интересный поворот событий. Она спрятала тетради под одежду и активировала комнату. Система не работала. Даже после 10 поворотов повреждена или отключена. На базе про это знают. Почему мне не сообщили? Представляю, какой шок был бы у Верданы, узная, на что ее родная бабка связана с теми, кого они называют богами. Хорошо, что Верданы здесь нет. И это не совпадение. Ах, Авердана! Наблюдатель! Ой-ой-ой! Когда дверь комнаты закрылась за ней, фонарь перестал вращаться и погас. Комната погрузилась во мрак, Урсу тщательно закрыл все источники другого света. Так вот, чем занималась прародительница остаток жизни. Тут, видимо, и умерла. Старая Вердана была наблюдателем. «Ну, что, это семейное? Почему мне не сказали?» «Ах да, не надо путать Вердану и меня. Возможно». Ахши знал и готовил смену. Вердана подозревала своей предшественнице женщину с необычными наклонностями. Для кого-то старушка была костюмом. Юная Дана получала хорошее воспитание и впитала лояльное отношение к пришельцам. Ее счастье, что правда Вердана не знала. Что мы имеем в дневнике Ахши и тайну семейства? «Я могу войти, госпожа!» — послышался голос Урсу. «Входи!» Урсу раззанавесил дверь и открыл окно.